На следующий день, пользуясь тем, что выдался редкий теперь свободный вечер, устроилась вместе с ребятами делать уроки, снова оккупировав для этого угловой столик в столовой после окончания ужина. Причем постаралась сделать все, что на данный момент было задано, независимо от того, когда требовалось предъявлять результат. Первым на это обратил внимание Тарик, доделавший задание на завтра. «Таль, а ты зачем рисование делаешь? Оно же только послезавтра». «На случай, если завтра не будет на него времени», – коротко пояснила я, не отрываясь от вычерчивания очередной схемы, и мальчишка задумался. «Я, пожалуй, тоже сделаю», – решил он минут через пять. «Пойду все нужное принесу». «А тебе зачем? Это ведь Таль ходит дневник переписывать, а у нас вечер свободный», – удивился его брат. «Вдруг на почте работы будет много? И вообще, если сегодня все сделаем и завтра свободное время останется, можно будет опять в город пойти». «Тогда я тоже сделаю», – одновременно заявили Марик и Эрин, а Рейс просто понимающе улыбнулся. Он был хоть и не намного старше ребят по возрасту, но при этом значительно взрослее. Рамина только тяжело вздохнула. Ей учеба давалась тяжелее, приходилось тратить больше времени на выполнение заданий. «Не переживай, малышка. Скоро привыкнешь, и тебе станет легче», – попыталась подбодрить ее я, хотя и понимала, что легче станет не скоро. «По заливке кристаллов ты вон уже всех в группе перегнала, и с левитацией у тебя хорошо получается». «У меня рука быстро устает», – пожаловалась Рамина. «А ты упражнения сделай, которые нам мастер Леонила показывала». «Зачем?» – удивилась девочка. «Ведь если рукой что-то делать, то она еще больше устанет». В логике ей, конечно, не откажешь, но у ребенка и логика детская. И я попыталась объяснить как можно проще. «Не устанет. Ты упражнений делаешь немного, и ими как бы разминаешь ручку изнутри. А вообще, давай я тебе ее просто разомну для начала». Закончила я, уже обходя стол и присаживаясь рядом с ней на корточке. Лечебный массаж меня делать не учили, но здесь, скорее всего, он и не требовался, так что просто слегка растерла и размяла пальцами уставшие мышцы на предплечье и запястье девочки. «А еще попробуй не сразу все письменные задания делать, а по частям. Например, переписала половину текста, который задали? Поучи историю или помедитируй, а потом вторую половину доделаешь». «Я попробую», – закивала Рамина, надеясь, что мои идеи и в этот раз окажутся такими же полезными, как с ее левой рукой. Просидев вместе за домашними заданиями еще примерно час и порядком продвинувшись в их выполнении, все разошлись по комнатам. Мы с близнецами завтра снова собирались рано вставать, чтобы выполнить заданные мастером Иваром упражнения. Только собраться решили сразу на левитационной площадке, а то сегодня на спортивной опять мастер Кайден был. Мы туда так и не пошли. Ритм моей жизни становился в последние дни все более размеренным, и идя после вполне успешно прошедших уроков в дом Архимага с корзинкой ужина для него, я не испытывала не только страха, но и даже волнения. Просто было дело, которое мне нужно довести до конца – переписать дневник. Была задача на ближайшее время – учить и отрабатывать все, что дают нам мастера в академии. А в отдаленной перспективе еще и найти такую подработку, которая позволяла бы обеспечить свою независимость от дополнительных заданий, отвлекающих от учебы без ущерба для этой самой учебы. Запертая дверь меня уже нисколько не смутила. Пройдя в дом и на всякий случай поздоровавшись, я привычно отнесла корзину с ужином на кухню. Ответа на приветствие не последовало, и сделав вывод, что Архимаг снова отсутствует, я собралась хорошенько поработать над дневником, наверстывая упущенное за последние два дня. Вот только дневника в кабинете не оказалось. В первый момент я растерялась, не зная, как поступить, но потом вспомнила указания Элтара на этот счет и отправилась обратно в академию, заперев дверь и для проверки подергав за ручку. Неожиданно появившееся свободное время поначалу поставило меня в тупик. Уроки были сделаны, а никаких других дел больше не было. Размышляя по дороге, кто из моих друзей сейчас может быть в академии и помешаю ли я им своим присутствием, вспомнила про недочитанную книгу и уже начала ускорять шаг, чтобы побыстрее до нее добраться, как вдруг меня схватили сзади в районе ребер, прижав при этом руки к бокам. Я рванулась вперед, пытаясь освободиться, но не тут-то было. Хватка у напавшего была просто железной. «Поймал», – прозвучал мужской голос прямо у меня над ухом. Я почти начала паниковать, когда поняла, что голос очень знакомый. Резко повернувшись в ослабленной мужчиной хватке, я, задрав голову, уставилась в его глаза и зло спросила. «Хелтар, вы меня нарочно пугаете?» «А?» – не увидел он проблемы в подобном начале сегодняшнего общения. «Зачем вы сзади кидаетесь?» «Напугали», – проговорила я, постепенно замедляя речь, потому что что-то было не так. Даже не сразу поняла, что именно, а потом сообразила, что смотрю на мага как-то уж слишком снизу вверх. «Он, конечно, выше меня, но не настолько же». Медленно опустила взгляд, осматривая мага с головы до ног, и остолбенела. «Ты куда смотришь?» – нервно спросил Элтар и отодвинулся от меня. Только после этого я сообразила, что все это время мы стояли почти вплотную. «Это как?» – некультурно ткнула я пальцем в сторону стоп архимага, находящихся сантиметрах в 10 над землей. Он тоже посмотрел в указанном направлении. «Вот демоны, забыл!» – улыбнулся Элтар и плавно опустился на землю. «Это я тебя на летунце догонял, когда увидел, что уходишь. Пошли домой, сейчас поужинаем, потом тебе дневник дам. Ты ведь ужин принесла?» Я утвердительно кивнула и уцепилась за новую информацию. «А у вас еще и демоны есть?» «Сами демоны не знаю, но легенды о них точно есть». «Ага, и о вампирах тоже», – продемонстрировала собственную информированность я. «Ну, вампиры у нас точно есть, как минимум один, мой друг Райнкард», – просветил меня архимаг, слегка подтолкнув пальцами в спину и намекая, что дальше беседовать предпочитает не на улице. Покорно пошла с ним, тоже решив оставить расспросы до ужина. Дома Элтар сразу направился на кухню и принялся вынимать содержимое из стоящего на столе... корзинки. «С утра ничего во рту не было», — признался он, когда я уже наливала воду в чайник. «Давай садись, а то если я срочно не съем что-нибудь, то могу понадкусывать кого-нибудь». «Вот вроде бы взрослый мужчина. Более того, 400-летний архимаг, а ведет себя как мальчишка. Ест, а сам на меня смотрит, как я на его подначку отреагирую». «Да никак не отреагирую, мне другое интересно. Просто не хочу мешать ему и терплю с вопросами до чая, с удовольствием поглощая незнакомое блюдо из местной крупы с овощами и небольшими кусочками мяса». Когда перешли к отвару, Элтар спросил. «Таль, ну что ты на меня так смотришь, как будто сама сейчас покусаешь?» «Вас не я, вас мое любопытство сейчас покусает. Меня оно вообще почти доело». Архимаг весело рассмеялся и вопросительно посмотрел на меня. «Что такое летунец и зачем вы меня догоняли?» Максимально емко сформулировала я. «Летунец – это такой подвижный щит, его на втором курсе проходят. Делаешь плоский щит над землей, встаешь на него и перемещаешь левитацией. Получается, что на нем летишь. Сильные маги не бегают, а летают, если резерв не пустой, конечно. Но бывали случаи, когда и ножками бегать приходилось», — пояснил Элтар. «А догонял, потому что не хотел, чтобы ты ушла. Я сам не очень понимаю, почему для меня это так важно, но вот пришел вчера, а дома снова пусто. Знаю, что никто не придет, и так тоскливо вдруг стало. Когда вспоминаю, как мы с твоими друзьями тут чай с пирогами пили, прямо-таки на душе светлеет. Ты извини, что напугал, я не хотел». «Да ладно, но если стану теперь заикаться, это будет на вашей совести». Смутившись от его откровенности, отшутилась я. «Вылечим», – заулыбался маг. Немного задумался и велел. «Идем». Я послушно вышла из-за стола и стала собирать посуду. «Таль, а ты что делаешь?» – откровенно удивился он. «Посуду мыть собираюсь. Мне так стыдно, что только Рамина догадалась это сделать», – честно призналась я. Элтар позволил сложить чашки и тарелки в раковину, и как только мои руки освободились, взяв за плечи, развернул лицом к себе. Я опустила голову и посмотрела себе под ноги. «Таль, не отводи взгляд», – мягко, но непреклонно велел он. Когда я посмотрела ему в глаза, архимаг продолжил. «Я просто позволил девочке почувствовать себя нужной. Надеюсь, ты не думаешь, что я мою посуду руками». Ничего не ответив на последний вопрос, я так облегченно выдохнула, что Элтар снова рассмеялся. «Идем, покажу, как в лабораторию заходить. Думаю, у тебя хватит благоразумия не трогать реактивы, а дневник при необходимости сможешь сама оттуда забирать». Здесь было еще проще, чем со входной дверью. Требовалось всего лишь напитать энергией определенную часть схемы, и дверь открывалась сама. Забрав дневник, маг первым покинул подвальное помещение и направился в кабинет. Не задерживаясь, я двинулась следом. В кабинете Элтар занял кресло за столом, положив дневник алхимика на край. Я вопросительно посмотрела на мужчину, не понимая, куда в таком случае пристраиваться для переписывания мне. Можно, конечно, и за кухонный стол, но мне казалось, что у мага другие планы. «Какие у тебя завтра уроки?» – неожиданно спросил он. «Магическая практика, медитация, история, а после обеда левитация и рисование», – перечислила я, не видя повода скрывать подобную информацию. «Я знаю, что ты не хочешь пропускать занятия, но мне действительно нужна твоя помощь. Сможешь пропустить завтра рисование и левитацию?» «А меня за это не выгонят?» – первым делом обеспокоилась я. «Ни в коем случае», – без тени улыбки заверил архимаг. «Я напишу ректору записку и отпрошу тебя после обеда». «И зачем мне пропускать занятия?» – решила уточнить я, прежде чем давать свое согласие. «У меня, конечно, неплохо с обоими предметами дела обстояли, но если прогуливать уроки, то это продлится недолго». «Мне нашли один очень интересный артефакт в развилках. Это довольно крупное селение, примерно в 7 часах пути отсюда. Его нужно проверить и забрать в 19-й день, то есть послезавтра. А я не могу сам поехать, потому что участвую в очередном призыве. Проверять артефакт должен обязательно маг. Там принцип наподобие моей входной двери, так что у тебя получится. Нанять серьезного мага для такой поездки неадекватно дорого. Искать какого-то другого адепта со старших курсов некогда. Да и не смогу я так доверять другому, как тебе». «В каком смысле доверять?» – не поняла я. «Чтобы артефакт не украл, что ли? Так побояться же с вами связываться. В академию-то все равно возвращаться». «Таль, за артефакт еще и заплатить нужно будет. Я тебе с собой 20 золотых для этого выдам, а для многих это может оказаться слишком большим искушением». «Ну ничего себе!» – пораженно выдохнула я. «Это же бешеные деньги». «Для адептов – да, для меня – нет. Кстати, тебе я тоже заплачу за поездку 2 серебрушки. Оплачу проезд и даже куплю теплый плащ, поскольку по дороге туда вы на лесной поляне ночевать будете. Ну так что, согласна?» И я согласилась, потому что он был прав. Не сбегу с чужими деньгами, но и возможность заработать 2 месяца своей будущей свободы упускать тоже было нельзя. «Отлично. Завтра сразу после 3-го урока иди сюда. Сходим купим плащ. Там рядом и пообедаем. В 7 часов отправляется обоз. Место на телеге я тебе закажу. На ночь, как я уже говорил, остановитесь в лесу на поляне недалеко от дороги. Там до развилок буквально 1 час езды. Люди специально так делают, чтобы в селении ночлег не искать, а с утра на рынке быстро расторговаться и в обратный путь. Но ты обратно поедешь не с ними, а на почтовом воске. Он в 4 часа сюда отправится, так что как раз успеешь все сделать без лишней спешки. Если артефакт после активации поменяет форму и станет похож на распустившийся цветок, значит расплатишься с владельцем и заберешь. Если нет, скажешь, что происхождение артефакта не подтверждено. Медальон только свой не прячь, чтобы сразу было понятно, что ты действительно его проверяешь. Знаки активации и деактивации выглядят так. Маг создал 2 иллюзии довольно простеньких фигур. Пока все понятно? Да. Когда вернешься, сразу иди ко мне. Я тебя буду ждать, мне артефакт нужен. Хорошо. Тогда договорились. Завершил разговор маг, поднимаясь из-за стола. Переписывай, а я пойду помедитирую и записку для ректора потом напишу. Заняла освободившееся место и, разложив по столу все необходимое, сразу взялась за дело. Времени сегодня со всеми этими разговорами и так оставалось мало. Примерно через 1 час вернулся Элтар и велел закругляться. Сев за стол, он быстро написал небольшую записку и распорядился. «Сразу после завтрака, перед занятиями, отнеси это ректору. Поняла?» «Да». «Хорошо, тогда пойдем, провожу тебя до калитки». В академию я вернулась в сумерках. Спать было еще рано, читать уже темно. Решила потренироваться в левитации тяжелых предметов. Вспомнила, как ловко Рамина управлялась с табуреткой и нацелилась на стул. Результат меня поразил. Стул провисел в воздухе 10 минут, после чего я просто решила не рисковать и, опустив предмет мебели на место, легла медитировать. А еще вспомнила рассказ Элтара о летунце. Тоже так хочу. Нужно будет обязательно расспросить мастера Эрха, как только представится такая возможность. Утром, направляясь по коридору в сторону кабинета ректора, размышляла на тему, насколько велики шансы, что руководителя академии так рано нет на месте или что меня к нему просто не пустят. Архимаг Таврим был у себя, и завтракал в отдельной комнате, в которую вела неприметная дверь в левой стене кабинета за шкафом. Он появился в проходе в домашнем халате и нелепо торчащих из-под него брюках, хмуро посмотрел на меня и спросил. «Ваше дело ко мне столь неотложно, адептка?» «Господин Элтар велел отдать вам эту записку до начала сегодняшних занятий», протянула я ему свернутый лист. Мужчина бегло прочитал текст и махнул мне рукой, приглашая проследовать за собой. «Присаживайся», — указал он на кресло за столиком напротив себя и отхлебнул горячего отвара. Послушно села на указанное место и для себя отметила, что завтрак ректора от нашего особо не отличается. «Как ты познакомилась с архимагом Элтаром?» «Почту ему носила», — ответила я, недоумевая о причинах такого вопроса. «И все», — усомнился ректор. «И упавшую колбу при помощи левитации поймать успела», — чуть подумав, добавила я. «Что ж, это нужное знакомство, и оно уже приносит пользу Академии. Я имею в виду твою работу по копированию дневника Лемантина». О чем речь, поняла далеко не сразу, поскольку имя создателя столь ценных для магической науки записей слышала впервые. Тем временем архимаг Таврим начал меня инструктировать. «Мастера Леонилу и мастера Эрха я предупрежу сам. Перед началом медитации подойдешь к мастеру Сорину и скажешь, что я велел померить тебе резерв на занятии. Все ясно?» «Да, господин ректор». «Тогда можешь идти». Кабинет ректора я покидала в смешанных чувствах. С одной стороны, мне было оказано неслыханное для адептов доверие – побывать в его личных покоях. И отпустили с занятий меня очень легко. А с другой – моей заслуги тут, похоже, не было. Все это было данью уважения к архимагу Элтару. Однако цель похода была достигнута, и я с чистой совестью направилась в класс. Сегодня, впервые за две декады обучения, у нас в расписании значилась магическая практика, и вся группа пребывала в волнительном нетерпении. Мастер Кайден, преподающий этот предмет, организованно отвел нас в закрытую часть двора Академии, стены которой были изнутри густо покрыты схемами, мерцающими слабым светом. В центре располагалось что-то вроде небольшой арены, посыпанной песком, а по бокам находились поднимающиеся каскадом скамейки. «Итак, сегодня ваша первая серьезная магическая практика. То, чем вы занимаетесь на уроках левитации, безусловно важно, но не идет ни в какое сравнение с заклинаниями, которым буду учить вас я. И служит больше для тренировки и развития способностей», – вещал завуч, расхаживая вдоль выстроенных в одну линию адептов. «Сегодня мы будем изучать ваше первое боевое заклинание, которое называется «Огненный бросок». После этой фразы преподаватель сформировал у себя между рук комок из огня и швырнул его в стену. Огонь расплескался по камню и погас. Я тут же обозвала новое заклинание более привычным по фэнтезийным книжкам фаерболом и во все глаза смотрела на мастера Кайдена, боясь пропустить хоть слово. «Сейчас каждый из вас по очереди подойдет ко мне, и мы вместе будем два раза делать такой бросок. Самостоятельно никто ничего зачитывать не пробует. Всем ясно?» Не знаю, как остальным, а мне было предельно ясно. Это вам не стилусом вертеть. Тут и сама угробишься, и остальных угробить можешь. Мы в разнобой сообщили, что всем все понятно, и завуч подозвал к себе Рамину. Далеко они от нас не отходили, так что остальным было все видно и слышно. Преподаватель встал у девочки за спиной и, велев вытянуть руки перед собой и слегка согнуть их в локтях, пристроил свои кисти с тыльной стороны ее ладоней. «Не бойся, я с тобой, а значит, ничего не случится. Веришь мне?» – спросил он малышку. «Да», – твердо ответила та. «Эх, мне бы ее веру в этого мастера, я вот его все равно боюсь». «Теперь представь прямо посередине между ладонями символ, который мы учили, произнеси заклинание и одновременно наполни его силой». Как только преподаватель закончил говорить, между ладошками Рамины появился довольно большой огненный сгусток. «Умница!» – похвалил ее мастер Кайден. «А теперь мысленно толкни его вперед в стену и просто перестань контролировать символ. Тогда он полетит сам». И это тоже у малышки получилось замечательно. Похоже, она просто прирожденный маг. «Повтори весь процесс еще раз без подсказки», – мягко велел завуч. «Я даже представить себе не могла, что он так умеет». И снова у Рамины получилось отлично, только огненный комок был чуть поменьше. «Все, теперь отдыхай. Больше, чем на два броска вашего резерва пока не хватит», – обратился он уже ко всем. «Следующая Наталья». Я нервно сглотнула и пошла к преподавателю. Ко мне со спины пристроиться не получилось бы, наши размеры не настолько отличались, так что мастер встал сбоку. «Нужно повторить инструкции или сразу попробуешь?» — ровным голосом спросил он. «Попробую», — решилась я. «Начинай». Мой огненный сгусток был немного меньше, чем у Рамины, но тоже вполне значительным. Отпустив его в свободный полет в направлении стены, дождалась, когда он расплещется по камню. «Еще один», — почти сразу велел мастер. Повторила все еще раз, тоже вполне успешно. «Молодец, отдыхай. Следующий рейс», — произнес завуч. Обучение остальных пошло своим чередом, а я, увидев, что Рамина пристроилась на нижней лавочке, присоединилась к ней. «Правда здорово?» — устала, но очень довольна, спросила малышка. «Ага», — подтвердила я, радостно улыбаясь. «Зверски хотелось есть, видимо, резерв был полностью пуст. Выполнившие задания постепенно подсаживались к нам. Среди моих друзей не оказалось ни одного не справившегося. Вадар сумел сделать только один бросок, и то с третьей попытки. Остальные выполнили задания, как и требовалось, по два раза, но размеры сгустков и число попыток сильно разнились. Мы с друзьями заслуженно гордились собой. Наши дополнительные занятия и игры, тренирующие концентрацию, не прошли даром. После того, как все закончили с заданием, мастер снова построил нас на арене. «В целом результаты очень неплохие. Я доволен вашей группой», — снизошел он до небольшой похвалы. «В дальнейшем те, кто закончил выполнять задания и идут отдыхать от заклинаний, должны заниматься медитацией. Это не мешает остальным адептам и будет способствовать большей продуктивности вашей работы на других уроках. А теперь самое главное». Он выдержал довольно долгую паузу, стоя перед нами и обводя всех суровым взглядом. «Вам запрещено тренироваться в данном заклинании где-либо, кроме полигона Академии. Если кто-то посмеет нарушить запрет, я об этом обязательно узнаю. И вас исключат в тот же день. Всем понятно?» «Да, мастер Кайден», – почти хором ответили мы. «Тогда можете идти на медитацию. Она начнется через 10 минут», – разрешил завуч и потерял к нам интерес. По дороге Эрин расстроенно спросил, «Почему нам запретили тренироваться? Я так хотел ребятам во дворе показать». «Потому и запретили», — довольно жестко осадила его я. «Наверняка не один адепт погиб, размышляя, как ты, а, возможно, и не только сам адепт, но и кто-то из окружающих. Поэтому и запрет такой строгий, а то дотренируются первокурсники до новых антимагических погромов». Дальше шли в молчании, каждый думал о чем-то своем. На уроке медитации, как только появился мастер Сорин, я подошла к нему и передала все, что велел ректор. Тот поверил сразу и, достав артефакт, измерил мне резерв. Рост относительно прошлого раза был, конечно, менее существенным, однако размер составлял уже 2 с небольшим ученических кристалла. Мастер достал из стола и выдал мне 2 таких, пояснив, что с завтрашнего дня каждому из нас устанавливается норма заливки, и мой отъезд не отменяет данной обязанности. Готовые кристаллы следовало сдать ему в первый день следующей декады. Собрала их в сумку, а на время урока мне выдали еще. Честно постаралась сделать все, что могла, но после магической практики пришлось долго восстанавливать резерв и получилось мало. С историей я рискнула отпроситься пораньше, сразу после опроса. Мастер Гарун не стал даже спрашивать, зачем мне это нужно, но предупредил, что обязательно проверит пройденный материал на следующем уроке, и отпустил. Так что в дом Элтара я заходила даже раньше, чем закончились занятия, при этом прихватив в дорогу учебник истории и недочитанный местный детектив. «Уже пришла?» – обрадовался Элтар. «Сейчас переоденусь и пойдем». Шли мы практически на другой конец города и таким быстрым шагом, что я едва поспевала за архимагом. Там в магазине одежды быстро выбрали теплый шерстяной плащ по размеру и отправились обедать. Кроме обеда, Элтар заказал еще 2 пирога мне в дорогу и выдал флягу с водой. После еды отвел меня на задний двор корчмы, накрыв нас каким-то непрозрачным пологом, и вручил кошель с 20 золотыми, который заставил пересчитать. А босс собирался тут же. Меня определили на одну из телег и, кажется, забыли о моем существовании. Ехали мы медленно и очень тряско, так что от попыток читать вскоре пришлось отказаться. Чтобы не терять время зря, я начала медитировать и даже умудрилась залить один из выданных кристаллов. На ночевку остановились уже в сумерках. Все 5 нагруженных телег составили плотным кольцом в центре поляны. Вокруг них в старых кострищах разожгли 4 довольно больших костра и один маленький, на котором охранники готовили себе еду. Лошадей куда-то увели, наверное, пастись. Я не стала интересоваться, а устроилась у одного из костров с учебником истории и пирогом. Рядом ходили люди, занимаясь какими-то, безусловно, важными для них делами. Кто-то грел воду в небольшом котелке, кто-то уже укладывался спать прямо на землю, завернувшись в такой же, как у меня, шерстяной плащ. Я старалась не обращать внимания на окружающую суету, сосредоточившись на учебнике, и, похоже, сосредоточилась слишком уж сильно. Когда поняла, что на поляне происходит что-то странное, вокруг уже испуганно метались люди, и начинался бой. Наши охранники стояли с обнаженными клинками, а командир кричал, чтобы все спрятались за телеги. На них надвигались 4 мужчин с мечами и топорами в руках. Я нервно начала прятать в сумку учебник и остаток пирога, находясь в стороне от нападавших, но не имея никакого желания проверять, куда могут переместиться противники во время схватки. Раздался звон оружия. Я испугалась и неловко дернулась в сторону, а из сумки выкатился залитый мной по дороге кристалл. Кое-как запихав его в карман штанов, схватила сумку, собираясь со всех ног бежать к телегам. И в этот момент, оттуда, где шел бой, раздался взрыв ругани, которая местами не переводилась вообще, а местами слышалась мне как отборный русский мат. Я машинально посмотрела в ту сторону и замерла на месте. Из плеча одного из охранников торчала стрела. А значит, с нападавшими был лучник, и это был конец. Я слишком хорошо помнила, как Рейс всаживал стрелы одну за другой в плетенную мишень. Лучника увидела почти сразу. Он сидел на толстой ветке большого дерева у самого края поляны метрах в 5 над землей и уже готовился пустить следующую стрелу. Выронив сумку, я с бешеной скоростью пыталась найти хоть какой-то способ помочь. Левитация тут бесполезна, стрела летит слишком быстро, я ее даже не увижу толком. Щиты мы еще не проходили, я про них пока только слышала. Оставался фаербол. Бросила его навстречу сорвавшейся стреле, сбив ее с траектории. Вот только стрел в колчине у лучника оставалось еще много, а у меня в голове набатным колоколом звучал голос мастера Кайдена. «Вашего резерва пока хватит только на 2 броска». Я приняла решение и использовала свой последний шанс до того, как полностью осознала, что именно делаю. Иначе, скорее всего, не смогла бы так поступить. Второй фаербол полетел точно в стрелка. Не знаю, много ли вреда причинил ему сам магический удар, но падение с высоты явно было летальным. К несчастью, мое участие в битве не осталось незамеченным. Тип, добивший раненого стрелой охранника, бросился ко мне с топором. Я швырнула в него горящей головней, выдернув ее из костра за торчащий конец, и кинулась наутек. Потому что даже будь у меня топор, как у противника, было бы значительно больше шансов, что я им покалечусь, чем смогу оказать сопротивление. А резерв был однозначно пуст, о чем недвусмысленно свидетельствовало становящееся привычным чувство голода. И тут мне вспомнилось, как Элтар спрашивал, умею ли я пить кристаллы. Я все еще не умела, но именно сейчас мне как никогда нужно было этому научиться. На бегу сунула руку в карман и, вытащив, сжала в кулаке убранный туда полный кристалл. Не знаю, как делать это правильно, но я просто пошла от противного, то есть совместила обратное движение потока относительно процесса заливки кристалла с методикой наполнения резерва при дыхательной медитации. И чувство голода начало отступать, а значит, у меня получалось. К сожалению, одновременно бежать и пытаться заниматься незнакомым делом – крайне трудно совместимые действия. Я вполне предсказуемо полетела на землю, зацепившись за пучок травы. Очень вовремя, кстати, полетела. Прямо надо мной просвистел топор нападавшего, рассекая вечерний воздух. Я как могла быстро перевернулась на спину и увидела, что он заносит над головой свое оружие для нового удара. Разжав ладонь, из которой выпал кристалл, почти моментально сформировала еще один сгусток огня и швырнула мужчине в лицо. Он выронил топор себе за спину и, дико закричав, схватился за обожженную кожу. Попыталась отползти в сторону, неловко перебирая руками и ногами по земле, и тут из груди моего все еще кричавшего противника показался окровавленный кончик меча. Мертвое уже тело рухнуло рядом со мной, а за ним обнаружился командир охраны. «Ранено», — сухо поинтересовался он. Я отрицательно помотала головой, не в силах что-либо говорить. В крови бушевал адреналин. Меня трясло. Мужчина развернулся и ушел осматривать остальных, А я дрожащими руками кое-как нашла в траве оказавшийся абсолютно пустым кристалл и, пошатываясь, побрела к костру, где оставалась лежать на земле моя сумка. Хотела было доесть остаток пирога, чтобы притупить чувство голода, но пыл схватки уже схлынул, и я, вспомнив обожженное лицо кричавшего бандита, бросилась к ближайшей кромке леса, упав там на колени. Меня рвало долго и мучительно, вновь и вновь отзываясь спазмами давно пустого желудка на накатывающие волнами воспоминания о бое, который и продлился-то, похоже, не более 5 минут, но для меня оказался слишком тяжелым. Кое-как добралась обратно к костру и, расстелив на земле плащ, обессиленно свернулась на нем в позу эмбриона, глядя на пляшущие языки огня. Чувствовала я себя паршиво, постепенно провалилась в какое-то странное забытье сродни медитации, балансируя на грани между сном и явью. Через некоторое время ко мне подошел начальник охраны и деликатно дотронулся до плеча. Устало посмотрела на него. «Вы точно не ранены?» – осторожно поинтересовался он. «У вас болезненный вид». И тут мужчина заметил мой медальон. «Так ты еще только учишься», – задумчиво протянул он, сразу сменив обращение. «И какое направление?» «У меня еще нет направления. Я на первом курсе», – вяло ответила собеседнику и зябко поежилась. То ли начал подступать ночной холод, то ли меня просто трясло от пережитого. «Ну ничего ж себе, мы перед носом у смерти прогулялись», – побледнев, пробормотал охранник. А ребята еще возмущались, что маг не сразу в бой вступил. «Пусть радуется, что вообще что-то смогла», – зло огрызнулась я. «Мы эти огненные броски только сегодня утром проходили. Я кроме левитации пока не умею ничего». Мужчина побледнел еще больше, видимо, только сейчас, до конца осознав, насколько близко перед носом у смерти они прогулялись. Один вон так и остался в ее объятиях, тот самый, который был ранен стрелой в плечо в начале боя. «Тебе поесть, наверное, теперь нужно», – проявил практические познания в сфере особенностей жизни начинающего мага мой собеседник. «Пойдем, похлебкой тебя накормим». «Нужно, но я не могу», – честно призналась ему и расстроенно вздохнула. Даже при упоминании о еде меня снова начало мутить. Этот битый жизнью вояка сразу сообразил, в чем проблема. «Тебя как зовут?» – спросил он, присаживаясь на край моего плаща. «Таль». «А меня Риган. Так вот, Таль. Ты не думай о тех, кого ты убила. Они сами подписали себе смертный приговор. Ты спасла всех тех людей, которые сейчас ходят вокруг тебя. Едят, укладываются спать и радуются, что остались живы. Вот об этом думай. Так что бери себя в руки и пошли со мной». Идти никуда не хотелось, но было действительно нужно. И я, поднявшись с его помощью, направилась к костру охраны. Двое сидящих там мужчин встретили меня хмурыми взглядами. «А теперь познакомьтесь с адепткой первого курса Таль». Несколько своеобразно представил меня их командир, которая аж второй раз в жизни читала спасшее ваши шкуры заклинание. Охранники неуверенно переглянулись, не в силах поверить в услышанное. «Вот-вот, и лица попроще сделать, ей и так досталось», — продолжал распоряжаться Риган. «А ты не стой, садись к костру, сейчас я тебе ржаного хлеба дам с солью, чтобы не мутило так сильно». Хлеб оказался не совсем ржаным, но тоже темным и кисленьким. Видимо, поэтому заклинание перевода так и сработало. Мелкими кусочками, скармливая собственному изнеженному организму круто посоленный ломоть, потихоньку приходила в себя. Вокруг ходили пассажиры и торговцы, тихонько переговариваясь и постепенно отходя от пережитого страха. Многие готовились ко сну. Завтра обоз с раннего утра двинется дальше. Мне протянули еще один ломоть хлеба и миску с наваристой похлебкой. В ней даже имелся приличный кусок мяса в виде птичьей ноги. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, осторожно поела, упорно запрещая себе вспоминать произошедшее во время боя. Разговаривать никому не хотелось, все угрюмо жевали, склонившись к мискам и не глядя особо по сторонам. Командир охранников с нами есть не стал и ушел в караул, как пояснили на мой удивленный взгляд оставшиеся. Как только все доело, меня отправили спать. Я была за это очень благодарна, потому как нервное потрясение и горячая сытная еда вогнали меня в какое-то сомнамбулическое состояние. Так что уснула я, едва успев завернуться в свой плащ неподалеку все от того же костра. Утром меня разбудил один из охранников, вручив большой бутерброд с куском копченого мяса и кружку дымящегося отвара. «Через 20 минут отправляемся», — сообщил он мне и ушел. «Спасибо большое». Поблагодарила его в спину, еще не до конца проснувшаяся я. Остальная часть пути прошла без приключений, Легко нашла названный мне Элтаром адрес, по его же подробному описанию проверила требуемый артефакт и с чистой совестью за него расплатилась. Активация и деактивация прошли успешно. Сразу после этого пошла на местную почту караулить вазок и, усевшись на лежащем во дворе толстом бревне, снова принялась за учебник истории. К моменту отъезда я успела не только выучить все необходимое к завтрашнему занятию, но и почитала прихваченную книжку. Вазок шел быстрее обоза, но трясло в нем ничуть не меньше, так что время в дороге снова посвятило медитации, к концу пути залив оба выданных мне кристалла. Вот только в себя я теперь полностью не уходила, подсознательно опасаясь очередных неприятностей в дороге. Так, наверное, и становятся параноиками. В столицу приехали уже вечером. Как и велел Архимаг, сразу отправилась к нему и вручила привезенный артефакт. «Отлично. Держи оплату и отдыхай». Сунул он мне в руку обещанные 2 серебряные монеты и сразу кинулся в одну из комнат. Мое присутствие здесь было явно лишним, а потому я пошла в сторону академии. Судя по отсутствию спешащих с работы людей и наличию гуляющих в сумерках парочек, на ужин в столовую я уже опоздала. Недолго думая, свернула к привычной корчме. Разовый ужин я вполне могла себе позволить с учетом названных шрамом расценок. «Накормите голодного адепта», – поинтересовалась у хозяина заведения, пристраиваясь у стойки. «Все-таки отказалась», – огорченно вздохнул тот. «Вот не слушайте вы, молодые, дельных советов». Я не сразу поняла, о чем он, а когда сообразила, поспешила заверить этого искренне переживающего за меня здоровяка. «Нет, дядя Шрам, как-то само вырвалось у меня, видимо, от ребятни заразилась. Я просто в город только что вернулась и в академию на ужин уже опоздала. Рано мне пока от полного обеспечения отказываться». «А может, и вообще не стоит», — намекнул он. «Меня могут с уроков снимать, если я на полном обеспечении», — попыталась я объяснить суть проблемы. «Могут», — согласился корчмар, выставляя на стойку тарелку с уже опробованным мною однажды паштетом и бокал с морсом. «Но без особой необходимости не будут, поскольку все, что делает ректор Таврим, направлено как раз на то, чтобы из адептов получались хорошие маги, так что зря ты беспокоишься». «Может быть и так», — не стала спорить я, но все же не отказалась от идеи в будущем найти подработку и желательно по специальности. «Дядя Шрам, а что это за блюдо?» Корчмар посмотрел, как я с аппетитом уминаю ужин, и заулыбался. «Паштет из 3 видов мяса и 3 видов овощей. Рецепт не проси, секрет». «Не буду», – понятливо кивнула я, не переставая жевать. «Очень вкусно». Закончив с едой, поинтересовалась, сколько я должна за ужин, но корчмар махнул рукой. «Я эти 2 медяшки из вашего аванса спешу. Там еще прилично осталось». Спорить не стала. В конце концов, на этот самый аванс пошла первая серебрушка, заработанная мной у Элтара. Один раз можно и оттуда взять. А вообще, надо будет сюда вместе с ребятами ходить поесть хоть раз в декаду. Наши заработки на почте такое вполне позволяли, а мальчишек, в отличие от меня, никто не подкармливал. В своей комнате я сразу села делать задания по чистописанию на завтра, пока окончательно не стемнело. Спать хотелось просто зверски. Дорога и пережитое потрясение здорово меня вымотали. Так что легла сегодня рано, как только закончила с заданием.